19. Тихий океан – это, считай, что полсвета, как любил говаривать мистер Ригби. Безусловно, сейчас эта гладь и в самом деле казалась бескрайней, расстилаясь внизу подобно простыни из мелко рябящего живого серебра. Японские острова отстояли менее чем на день пути, но само понятие суши уже казалось чем-то далеким и смутным. Левиафан шел на полном ходу, со скоростью 60 воздушных миль в час. Стойкий встречный ветер дул вдоль хребта со всей силой, обдавая поверхность мембраны звонким гулом, как стремительно несущийся водный поток. «И так всегда?» – прокричал сквозь ветер Алек. «Ага», – отозвалась Дерин. «Классно, правда?» Алек на это лишь нахмурился. Его руки в перчатках сжимали выбеленочные тросы мертвой хваткой. Глаза же Хоффмана за стеклами летных очков были расширены от страха. Находиться на полном ходу в машинных гондолах жестянщикам доводилось не раз, но чтобы так, на открытом хребте. «Вот это и есть полет!» – подавшись ближе, сказала Дерин. «Но если сдрейфил, ваше высочество, то можешь спуститься!» Алек покачал головой. «Хоффману нужен переводчик!» «Тут и моего немецкого хватит!» – усмехнулась Дерин. «Я в вашей жестянческой трепотни! Знаешь, как наслушалась в Стамбуле!» «Was ein конденсатор ist?» «Тоже мне вопрос. Ты спросил, знаю ли я, что такое конденсатор?» «В самом деле? А если подумать?» Дарин нахмурилась. «Ну, типа что-то вроде конденсера. Или конденсата, а?» «Тоже мне, конденсатор, конденсат. Садись, двойка. Взорвал корабль, Думков». Она закатила глаза. Несправедливо все-таки ждать от нее знания немецких названий всяких премудростей, которых она раньше в глаза не видела. Но надо отдать должное, Хоффман инженер, лучше всех способный выполнять указания Теслы, а Алик единственный, кто может переводить технический жаргон жестянщиков на английский. Вообще вся эта вылазка наверх происходила по распоряжению великого изобретателя. Ему понадобилась радиоантенна, проходящая по всей длине Левиафана, но при этом он не хотел, чтобы корабль замедлял ход. И капитану не оставалось ничего иного, как подчиниться. Адмиралтейство недвусмысленно приказало во всем оказать Тесле содействие и доставить его в Америку с максимально в разумных пределах быстротой. Сама же работа на хребтине при максимальной скорости была в принципе возможна, хотя и затруднительна, но зато, называя вещи своими именами, убойно захватывающая. «Шарп, проведите проволоку на нос!» – превозмогая ветер, крикнул с расстояния мистер Ригби. «И прежде чем возвращаться, убедитесь, что конец надежно закреплен!» «А можно я?» – вызвался Алек. «Нет, малый, тебе нельзя!» – отрезал мистер Ригби. «Для принцев там слишком опасно!» Алек насупился, но спорить не стал. Здесь, на хребте, боцман был единственно царствующей особой. Дерин помахала Хоффману, вслед за чем тронулась к голове воздушного исполина. Перезастегивание карабина страховки через каждый метр замедляло перемещение, а катушка с проволокой была неподъемно тяжелой. Но самым сложным было ползти вперед под бешеным встречным ветром. Хоффман тронулся следом с набором инструментов и небольшим устройством, над которым мистер Тесла колдовал весь день. Изобретатель утверждал, что с 1000-футовой антенной на такой высоте он может улавливать радиосигналы откуда угодно, со всего земного шара и даже извне его. «Это он что, со своими чертовыми марсианами сможет общаться?» – прокричала Дерин. «Вот, оказывается, для чего мы здесь». Хоффман или не понял, или предпочел не комментировать. На полном ходу нос корабля был безжизненным. Стрелковые мыши попрятались по своим укромным щелям, птицы сидели себе в птичнике. Сколи остались позади тросы, и Дерин, распластавшись, поползла еще медленней, ладони раскинув по шершавой жесткой поверхности летучего кита. Вес катушки был сейчас только в помощь. По крайней мере, 20 кило принатовленной к спине проволоки мешали ветру так уж легко смахнуть Дерин в океан. Она крикнула Хоффману, чтобы тот максимально прижался к поверхности. На такой скорости ветер наловил вклиниться в любое пространство между телом человека и кожей летуна и, поддев как ножом, швырнуть верхолаза с высоты в пучину. Наконец Дерин добралась до швартовой траверсы, массивного стержня на самом носу корабля. Прицепив карабин, она вздохнула с облегчением. Вскоре подполз Хоффман, и они вместе начали крепить один конец проволоки. Работая под безжалостным ветром, Дерин поймала себя на мысли, а не знает ли этот парень, кто она на самом деле? Что касается Фольгера, то он вряд ли мог кому рассказать. Все секреты он держал при себе для собственного пользования. А вот Алек. Вообще-то он обещал никому не рассказывать, что она девчонка. Но значило ли это скрывать правду, в том числе и от своих людей? Когда проволока, а заодно и устройство Теслы были наконец надежно закреплены, Хоффман похлопал Дерин по плечу и, подмигнув, пустил на ветер несколько отборных немецких ругательств. Дерин улыбнулась. И вот теперь ясно, что он точно ничего не знает. Что же касается Алика, то он иногда ведет себя как Думков, но слово свое неизменно держит. Вдвоем они отправились назад, разматывая по дороге катушку и каждые несколько метров крепя проволоку квантом, чтобы не болталось. С попутным ветром ползти оказалось гораздо сподручней, и вскоре они уже снова встретились с Аликом и мистером Ригби. Теперь их четверка направилась назад, в сторону кормы. По мере приближения к хвосту пробираться стало и вовсе легко. Рев жестянщических моторов с расстояния становился глуше, а во второй части корпуса тело летуна сужалось, и громадный горб давал защиту от ветра. Когда первая катушка закончилась, сделали остановку, и мистер Ригби с Хоффманом срастили конец проволоки с еще одним 200-метровым мотком. Пока пережидали, Арик обернулся к Дерин. «А у тебя как? Дух захватывает от того, что мы увидим Америку?» «Да так, чуть-чуть», — ответила она неопределенно. «Хотя место, по рассказам, какое-то странное». Соединенные Штаты были еще одной страной слияния двух технологий. Только в отличие от Японии, технологии здесь уживались между собой не сказать, чтобы мирно. Когда Сари Дарвин объявил о своих открытиях, две половины Америки бились в жестокой гражданской войне. В итоге Юг освоил у себя сельскохозяйственные приемы дарвинизма, в то же время как индустриальный Север остался верен машинерии. И даже спустя полвека нация осталась расколотой надвое. «Люди, наверное, потому поступают в службу воздухоплавания, чтобы поглядеть мир?» – спросил Алек. Дерин пожала плечами. «Не знаю. Мне так просто летать хотелось». «Я теперь начинаю понимать, в чем тут соблазн», — сказал Алекс с улыбкой. Он привстал, и воздушный поток мгновенно взметнул ему волосы и надул комбинезон. А сам он высунулся на пол туловища и накрутился под опасным углом, давая силе ветра удерживать себя на весу. «Черт тебя подери, Алек! Сядь сейчас же!» Но принц лишь захохотал, расставив руки как крылья. Дерин, подавшись вперед, ухватила за страховку его комбинезона. На секунду отвлекся от работы боцман. «А ну, отставить эту акробатику!» «Извините, сэр!» – Дерин потянула Алика за страховку. «Ты, полоумный! А ну, сядь!» Алик, перестав дурачиться, упал на одно колено. «Слушай, там такое... мне не померещилось?» – спросил он взволнованно, указывая куда-то вперед. Дерин высунулась лицом под ветер. Нос Левиафана смотрел чуть вниз, и большущий холм китового горба перед глазами как бы шел на снижение, открывая впереди небо. «Мистер Ригби!» – окрикнула Дерин, указывая в сторону носа. «Сэр, вам надо на это взглянуть!» Спустя секунду боцман выругался, а Хоффман присвистнул. Впереди по курсу вздувались пепельные валы грозовых туч, и горизонт под их грозной грядой по-сумеречному темнел. На Левиафан надвигался страшный шторм. Дерин уловила запах дождя и то, как в чреве туч скопляются стрелы молний. «Что же делать, мистер Ригби? Заканчивать работу, парень, если не будет иных приказов?» «Прошу прощения, сэр, но они никак не могут послать сейчас наверх вестовую ящерицу, водородную ищейку, и ту при такой скорости сдует». «Соберитесь, мистер Шарп», — донеслось ворчание боцмана. «У нас свои приказы, у капитана свои». «Так точно, сэр», — браво выкрикнула Дерин, прежде чем начать карабкаться с удвоенной силой. Работа под командой ученой Шишки начинала откровенно досаждать. Они по-прежнему находились снаружи, когда воздушный корабль врезался в шторм. Дождь начался не постепенно, а просто обрушился на Левиафан серебристой стеной. И все это на скорости 60 миль в час. «Держись!» – выкрикнула Дерин под шумный аккомпанемент бушующего вокруг стихии. Мембрана внизу отстреливала брызгами. По ней тугими валами хлестал промозглый ветер, несомненно, принесенный циклопическим вращением шторма откуда-то с севера. Внезапно в продувной ветер словно кто-то подсыпал ледяных гвоздей. По стеклам очков мелко застучали градинки. «Всем не двигаться!» – орал мистер Ригби. «Капитан должен сейчас замедлить ход!» Дерин, скрежеща зубами, вцепилась обеими руками в тросы, и лишь спустя полминуты рев жестянческих моторов смолк. «Ну вот!» «Не должны же были офицеры в самом деле зайти с ума», — удовлетворенно пробормотал боцман. Он медленно поднялся, держась за простреленный пару месяцев назад бок. Дерин вновь разозлилась. Хорошо Тесли по своей прихоти посылать наверх людей, невзирая на то, что корабль прет на всей скорости. Сам-то он сидит, потягивая у себя в теплой каюте бренди. При выключенных двигателях воздушный корабль быстро встроился в поток ветра, и вокруг четверки верхолазов сразу воцарилось неожиданное спокойствие. По скользкой от дождя мембране они трустой заспешили к рулевой колонке. При этом Дерин вполглаза присматривала за мистером Ригби, готовая подхватить его, если он невзначай подскользнется. Однако старик держался на ногах, как всегда, крепко, и вскоре они забились в будочку рулевой колонки, прибежище на самой корме корабля. «Крепить проволоку!» – распорядился мистер Ригби. Алик перевел Хоффману, и тот взялся за работу. Боцман плюхнулся на ящик моторных запчастей, а Дерин, стянув перчатки наскоро растеряв руки, свистнула команду насчет света. Намеков на роскошь в колоночной будке, естественно, не было. Здесь хранились запчасти по уходу за задними двигателями, а также имелся отдельный штурвал на случай, если на мостике каким-то образом выйдет из строя рулевое управление. Хорошо, что переходом будка сообщала с желудочным отсеком корабля, поэтому из открытого в полу люка сюда сочилось хоть какое-то тепло. Когда проволока была закреплена, Хоффман что-то сказал Алику, после чего спустился в люк, продолжая разматывать за собой проволоку с катушки. «Куда это он?» – спросила Дерин Алика. «Мистер Тесла хочет, чтобы антенна по кораблю доходила до самой его лаборатории». «Скажи уж, обсохнуть желает», – пробурчала Дерин. Интересно, что именно задумал этот ученый-жестянщик? В Токио он наглядно продемонстрировал, что может посылать по всему свету радиоволны. Что же он может устроить здесь, на высоте? Боцман все еще страдачески мучился, и прежде чем двинуться, они втроем несколько минут ждали. От каждого порыва ветра будочка сотрясалась, а окна в крапинах дождя подрагивали в своих рамах. Чувствовалось, что пол под ногами ходит ходуном. Воздушный исполин напрягал тело, отворачивая голову перед мощью шторма. У хвоста явно ощущалось шевеление гигантского тела. Все равно, что находиться на конце длинного бича. Поскрипывали вокруг выблиночные тросы. Теперь к ним сквозь шум дождя и ветра прибавился незнакомый металлический стон. Ведущая отсюда в шторм проволока возле Дерин натянулась струной, прерывисто дрогнула и обвисла. «Вот черт!» – вздохнул боцман. «Видно, проволока была слишком коротка». «Как?» – удивился Алик. «Ведь измерения мистера Тесла отличались точностью». «В том-то и дело», – покачала головой Дерин. «Они были слишком точны. Он-то считал, что Левиафан – это цепелин, мертвая махина, застылая от носа до хвоста. А он животина, которая сгибается, а уж такой шторм, будь он неладен, и подавно». Алик, встав, выглянул наружу. «Надеюсь, хоть кто-то его об этом предупредил». «Ваш мистер Тесла не из тех, кто озаботится расспросами», устало заметил мистер Ригби. «Однако с ремонтом придется повременить. Скоро, видимо, опять запустят двигатели». Вид у Алика был такой, будто он вот-вот затеет спор, и Дерин положила ему на плечо руку. «Пока они стоят, мистер Ригби». Она подошла к окошку, выглянув наружу из-под ладони. «Да и обрыв, может, где-нибудь неподалеку». «Ну ладно», — смирился боцман. «Вылезай, проверь». Дерин приоткрыла дверцу и протиснулась в буйную непогодь верхней палубы. Спустя секунду она заметила, как по меньшей мере в полусотни метров у основания горба под дождем вытанцовывает что-то серебристое. «Разрыв куска проволоки, сэр», – доложила она через плечо. «Кусок метров 20, и сейчас болтается по воздуху». Мистер Ригби поднялся на ноги, подошел к двери и, выглянув, чертыхнулся. «Когда моторы заработают, он еще не так распляжется. Может даже мембрану порвать». Он скорым шагом пошел к люку в желудочный отсек. «Боюсь, придется тебе, парень, вернуться и закрепить оба оборванных троса. Я сам вызову вестовую ящерицу и скажу мостику, чтобы ненадолго пропередержали моторы». «Слушаю, сэр», — сказала Дерин, натягивая перчатки. Уже почти спустившись в люк, боцман остановился. «Подождите несколько минут, нужно убедиться, что они получили сообщение. Затем приступайте на всех парах. Что бы там ни было, я не желаю, чтобы вы находились там при полной скорости». «Я пойду с тобой», – засобирался Алек. Дерин хотела сказать «нет». Если на то пошло, боцман на этот счет никаких указаний не давал, и она могла справиться с задачей сама. Но если сообщение мистера Ригби приступит слишком поздно, и корабль снова рванет на всей скорости, в одиночку оттуда можно запросто сыграть в море. Кроме того, кто знает, что может затеять Алек, Останется он здесь один. «Я не боюсь», — добавил он. «А надо бы», — сказала Дерин. «Хотя ты прав. Лучше будет держаться вместе. Дай-ка мне вон ту веревку», —